Постышев неоднократно присутствовал на торжественных выпусках курсантов, напутствовал их перед отправкой в части и соединение. 8 сентября 1925 года состоялся торжественный выпуск 800 курсантов, окончивших киевские военные школы. Он стал большим событием в жизни города. Постышев и командир 14-го корпуса Книгницкий прибыли на площадь Героев Перекопа, где состоялся парад красных курсантов. На параде присутствовали сотни рабочих и служащих предприятий Киева, а также многочисленные делегации крестьян Киевской и Волынской губерний. Вечером в Пролетарском саду состоялся вечер, в котором приняли участие курсанты и представители общественности города, руководящие работники. Особое внимание Павел Петрович уделял участию широких масс трудящихся в строительстве Красного воздушного флота. Жители города добровольно собрали 32 тысячи рублей. На эти средства был построен самолет «Красный киевлянин». 10 мая 1924 года он прибыл в город, совершив за 1 час 55 минут перелет по маршруту Харьков-Киев. Через 5 дней на киевском военном аэродроме приземлилась еще одна боевая машина — «Красный химик», тоже построенная на добровольные отчисления рабочих и служащих «Фарфор-Фаянс-Треста». Оба этих самолета 17 мая были торжественно переданы боевой эскадрилье имени Ильича. Большим событием в жизни пролетарской общественности Киева стало торжественное празднование 20 июля 1924 года Всесоюзного дня авиации. На аэродром прибыли представители губкома, губисполкома, командования округа, трудящиеся города, воинские части, юные пионеры. После принятия рапорта командующего парадом Картвелишвили, Постышев, командир 45-й дивизии Василенко обошли фронт частей и поздравили их с Днем авиации. Затем от имени губкома и губисполкома к собравшимся с приветственной речью обратился Постышев. Он отметил большие достижения пролетарской общественности в деле создания Красного воздушного флота. Говоря о сделанном за год, Павел Петрович акцентировал внимание на том, что рабочие и крестьяне должны не только материально помогать советской авиации, но и в массовом масштабе овладевать техникой, учиться летать на машинах отечественного производства. Постышев принимал активное участие в кампании сбора средств на строительство новых боевых самолетов. Когда 15 ноября 1925 года Киевское окружное управление авиахима с целью увековечения памяти Фрунзе обратилось через газету «Пролетарская правда» к трудящимся с призывом развернуть сбор средств на постройку самолета «Киев» памяти Фрунзе, первым откликнулся Постышев. Кончина Фрунзе стала большим ударом для партии и всех трудящихся. Для Постышева это была еще и личная трагедия. Ушел из жизни его учитель и наставник в революционной борьбе, человек, мужество и несгибаемость которого всегда служили для него примером. В те дни по всей стране проходили траурные митинги. 1 ноября 1925 года на заседании Киевского горсовета с большим докладом о Фрунзе выступил Постышев. Лучшим увековечением памяти славного и достойного ученика великого вождя Ленина, так назвал Постышев Михаила Васильевича, должно стать всемирное укрепление Красной Армии, усиление ее единства с рабоче-крестьянскими массами, всемирное укрепление коммунистической партии, пополнение ее рядов достойной трудящейся молодежью. Постышев много внимания уделял подрастающей смене, комсомольцам и пионерам, щедро отдавая им тепло своей души, делясь богатым опытом революционной борьбы. Он учил их честности и преданности делу, принципиальности и требовательности, умению не теряться и не пасовать перед трудностями. Павел Петрович часто говорил, что в политической работе ничто не заменит живое слово, непосредственный разговор с молодежью. Действенной формой коммунистического воспитания он считал прессу, в частности, комсомольскую. Ни одно комсомольское мероприятие в Киеве не проходило без активного участия Павла Петровича. Донести до сознания юношей и девушек основной смысл программных партийных документов, служащих руководством к действию на каждом конкретном этапе социалистического строительства, Постышев считал главной своей задачей в работе с комсомолом.